Глава 12. Поединок. Бестал не находил себе места, нервно стуча пальцами по столу. Уже час он сидел на собрании, которое срочно созвал Орлон. Новости поразили его и заставили еще больше переживать за подругу. После нескольких дней и ночей в тюрьмах король отпустил всех прорицателей и прекратил на них охоту, бросив все силы на поиски гильдии убийц. Под ударом оказался не только сам Орлон и его дочь, но и ее задание — убить короля Орфея. Бес знал, Даниэла Гивенс не остановится, не завершив начатое. Она выполнит свое задание до конца. Так ее учил Орлон, такова была ее сущность. Порой он удивлялся, как такая хрупкая, на первый взгляд, девушка могла спокойно перерезать горло человеку. Элла была королевой убийц и оправдывала свое имя и фамилию отца. «Теперь я основательно берусь за безопасность гильдии», — объявил Орлон, отрывая беса от мыслей. «Каждый, кто решится предать гильдию, будет наказан лично мною. И уж поверьте, жизнь в аду покажется слаще. Я не прощаю, как и гильдия. Мы одно целое, и каждый из нас, кто носит метку на руке, несет долг за целостность и сохранность гильдии, которая не должна исчезнуть с лица земли, как когда-то исчезла третья гильдия, о которой теперь мало кто помнит». Орлон смотрел на всех и в то же время в никуда. Его взгляд был проницательным и резким, а голос тверд, как никогда. «Какая третья гильдия?» — спросил кто-то сбоку от беса. Он, как и Орлон, тут же бросил взгляд на убийцу по имени Коул, которому было не больше 30 лет. Он сидел в углу, скрестив руки на груди. «Гильдия Даркнессов!» — прозвучал голос Гарунда, одного из сверстников Орлона, который раньше был его глазами и ушами в дворце. «Иными словами, темных магов», — поправил мужчину Орлон. «Их истребили много лет назад, почти никто не выжил, а те, кто смог спрятаться, по сей день скрываются». Повисла тишина. Бестал задумался. Он раньше никогда не слышал названия Третьей гильдии. О ней действительно мало кто помнил и уж тем более говорил. Даркнессы — темные маги, о силе которых в прошлом слагали легенды. Но даже они были позабыты народами Карита. «В любом случае, ваша жизнь в моих руках», — заявил Гивенс. «Рискните ей, попробуйте предать гильдию, и вы собственноручно подпишете себе смертный приговор. Орлон выполнит свое обещание». Бес верил в это и точно знал. Он все еще помнил, как за малейшие провинности глава гильдии наказывал дочь и других молодых убийц. Однажды, в его первый год пребывания в гильдии, Бестал не захотел подчиниться Гарунду, а Орлон это увидел. 10 плетей навсегда оставили шрамы на его спине. А воспоминания о той горячке, которая была после, все еще снились ему во снах. От этих мыслей Бестала передернуло. Он слишком хорошо знал главу гильдии, как и его дочь. Даниэла была на него похожа. Она также переняла его повадки и привычки. Например, говорить так, что по коже невольно мурашки начинали свой забег, или бить грамотно словами, а также убивать взглядом. Имея она магическую силу, точно убивала бы всех одной мыслью. Бес погрузился в мысли, представив образ подруги. Ее белоснежные локоны, глаза цвета аметиста и алые губы. Черт, возможно, его сердце считало ее куда больше, чем просто другом и сестрой. И эти мысли начинали напрягать. Как только Орлон Гивенс закончил собрание, Бестал первый вылетел пулей. Но в коридоре его остановил Коул Ларц. Он был старше беса почти на 10 лет, но выглядел не хуже. Русые волосы, сбритые почти под ноль, прямые брови, шрам на полщеки и нос с небольшой горбинкой. Убийца славился своим характером и умом. «Бестал, куда так спешишь?» «Отстань, Ларц», — прорычал бес, скидывая его руку со своего плеча. «Не до тебя сейчас». «Конечно, твоя подруга куда важнее». «При чем тут она?» — оскалился Ганс. Он терпеть не мог Коула, называя его всегда при Дэнни напыщенным индюком. «А как же?» — развел руками Ларц. «Кто не будет думать о такой девушке, как она? Учитывая, что Элла является наследницей Орлона и убийцей королей». «И что с того?» — Коул с наигранной печалью произнес. «Будет печально, если к тому времени, когда она вернется, ты будешь гнить в земле». Этих слов было достаточно, чтобы Бестал полностью вышел из себя и накинулся на неприятного собеседника. Его кулак почти встретился со скулой Ларца, но тот быстро среагировал и успел увернуться. «Закрой свой поганый рот!» — прорычал бес и снова замахнулся. Ларц не успел увернуться и получил прямо в солнечное сплетение. Ему стало тяжело дышать. Все-таки бес оправдывал свое обучение у Орлона, ведь знал, как и куда бить. Коул жадно глотал воздух. Бестал прожигал его злым взглядом. Буквально 5 секунд, и последовала новая атака. Коул не был слабым противником, но против беса ему, как оказалось, было сложно идти. Он пытался задеть пса своими ударами, но все они не достигали цели. «Ты не пес цепной, а псина!» — выплюнул Ларц. «И не достоин даже ее взгляда!» «И все же она выбрала меня!» — оскалился Бестал. «Всегда выбирала!» Коул Ларц давно держал обиду на Ганса, который, по его мнению, занял его место. Ни для кого не секрет, что когда-то Даниэла была дружна и с Ларцем, пока в ее жизни не появился Ганс. «Шавка!» — бросил Ларц, пытаясь снять с себя беса, который повалил его на пол. «Безродная!» «Тварь!» — шикнул в ответ бес. «Вы что здесь устроили?» — прогремел голос Орлона. Молодые люди подняли глаза на главу гильдии, все еще крепко сцепившись. От Гивенса веяло холодом. «Решили вспомнить прошлое?» — продолжил мужчина. «Так я помогу вам вспомнить». Тон главы гильдии стал жестче. Бес отпустил Ларца и поднялся на ноги. Коул последовал его примеру. «Вы хотели перегрызть глотки друг другу? Я дам вам такой шанс. Завтра в полночь один из вас умрет на глазах у всей гильдии». «Поединок?» — ужаснулся Ларц. «Орлон, мы...» — начал лепетать бес, осознав суть слов. «Решим все мирным путем!» Бестал всем сердцем не желал, чтобы его руки запачкались в крови Ларца, тем более, когда тот все еще что-то значил для Дэнни. «Вы решаете все мирным путем уже не первый год. Мне надоело. Потому завтра состоится ваш поединок. Это мои последние слова». Бес не раз видел поединки насмерть, в которых не было правил, но сам ни разу не участвовал. Орлон обозлился на парней, потому они знали, что не имели права отказаться. Гивенс ушел, не оборачиваясь, когда Бестал посмотрел украдкой на Коула. «Ты никогда не думал о ней и ее чувствах. Твоя или моя смерть больно ударит по Дэнни, и это будет твоя вина». Бросил на прощание Бестал и направился в свою комнату. Сейчас ему нужно было все обдумать и привести мысли в порядок. А в это время Сирина сидела в своей комнате и смотрела на горящий камин, где языки пламени танцевали свой танец. В один миг огонь приобрел форму двух парней, отчего она подскочила на ноги и подошла к столу, где лежала старая книга прорицателей. Благодаря старой Агате она умела видеть будущее по стихиям. Ее метка заискрилась, излучая темную энергию. В один миг глаза девушки почернели, и мир вокруг нее поплыл. Она вновь видела возможное будущее. Из черного тумана вокруг образовались две мужских фигуры и одна женская между ними, а за спиной Сирины раздался крик боли. Вокруг запахло смертью. «Нет!» — закричала Сирина, когда одна из мужских фигур занесла меч над другой. Неожиданно картинка сменилась. Появились новые фигуры, и все они были в крови. В одной из них Сирина узнала себя. Она не первый раз видела это видение, потому страха не было. Мертвые тела лежали вокруг одной хрупкой фигуры, которая была белого цвета и вся в каплях крови. «Белая демонесса», — прошептала Сирина, как только видение исчезло. Она сидела на полу и тяжело дышала. Ее метка постепенно переставала сиять, становясь просто татуировкой. Она знала, что ее подруга была в опасности, как и верный друг Эллы. Потому бросилась к столу и принялась писать письмо, которое нужно было срочно доставить Денни. Отдать ей его лично в руки она не могла, но знала, кто сможет. Аккуратным почерком Сирина вывела буквы на белом листе, а затем сложила его в три раза. Не забыв захватить плащ, она выскочила из комнаты, а потом покинула свою гильдию. Она двинулась на рынок, где сегодня было полным-полно людей. Осмотревшись, приметила молодого юношу, торговавшего целебными травами. «Чего желаете?» — спросил он, когда Сирина подошла к прилавку. «Доставить весточку», — улыбнулась она, поднимая взгляд на юношу. «Сирина?» — удивился тот. «Тише», — шепнула прорицательница. «Я пришла за долгом, Арель». «Я помню», — выдохнул он. Арель знал, что никогда не забудет помощь Сирины. Девушка помогла его родной сестре выжить год назад. «Кто получатель?» Ариэлла Андерсон, участница отбора невест для короля. «Даже так?» — присвистнул Арель. «Ну, хорошо. Что передать?» Сирина ловким движением руки достала конверт из кармана плаща и протянула юноше. «Лично в руки», — попросила она. «Конечно. Я как раз собираюсь идти во дворец. Королевский лекарь заказал много целебных трав». «Самое главное, чтобы Ари получила это письмо. Кстати, ты легко ее узнаешь по золотым волосам и восхитительным глазам». «Что ж, надеюсь». «Если кто спросит, откуда это письмо, скажи, из дома Ардонии. Девушка родом оттуда». «Я понял, Сирина. Все сделаю». «Спасибо, Арель. И...» Улыбнулась прорицательница, после чего ее глаза на миг почернели. «В скором будущем ты станешь счастливее». Парень улыбнулся в ответ и кивнул. Видения пугали ее в последнее время, а все потому, что пророчество о белой демонессе стало сбываться. Судьба начала свою игру.